Глава 5. Тамерлан мог собой гордиться. Большую часть из той недели, что он болел, ему удавалось водить мать за нос. А сделать это было не то чтобы легко. Ведь Сара Измайловна занимала должность заведующей в соседнем отделении и виделась с ним регулярно. То в родильном зале, то на летучках у главврача, которые проходили дважды в неделю. Собственно, на этой-то летучке правда и всплыла. Сара Измайловна примчалась сразу после нее и принялась с порога вычитывать Тамерлана на тему того, что он, такой-сякой, неблагодарный, не сообщил родной матери, что находится чуть ли не при смерти. Обычно холодная и отстраненная, как всякий реаниматолог, во всем, что касается единственного сына, она вообще не знала удержу. И перегибала. С опекой, с попыткой контролировать его жизнь, со своими многочисленными советами, которых там и не спрашивал. Он дни считал, когда сможет выбраться из-под гнета матери и вернуться к работе. А еще, конечно, Коган очень хотел снова увидеть Ветту. Ему и теперь иногда казалось, что тот ее визит, их разговоры были не более чем плодом его воспаленного горячкой воображения. Придя в себя, Тамерлан первым делом позвонил знакомым девчонкам в лабораторию. Между делом поинтересовался, сдала ли пациентка Сандалова анализы. Секунды, что девочки искали на компьютере данные, показались ему вечностью, а ответ «да, сдала» — праздником. Там отбил вызов и подпрыгнул к потолку, рассекая воздух занесенным над головой кулаком. Потом, застыдившись собственного детского, неприличествующего специалисту его уровня порыва, виновато огляделся, будто боялся, что это непотребство мог кто-то увидеть, и, ударив себя по лбу, вновь взялся за телефон. «Леночка, это снова Коган. Ты мне на почту скинь результаты, ага?» «Ой, доктор, одними конфетами вы не отделаетесь», — защебетала Леночка. «Не дурак, понял. Все будет в лучшем виде». Анализы, кстати, были более-менее нормальными. По крайней мере, те, что сдаются в первой половине цикла. Показатели нормы Коган знал наизусть, но за каким-то чертом сверился на всякий случай со справочником. Он вообще жутко волновался. И сам не понимал, что его тревожит в большей степени. Здоровье Сандаловой или то, что ему удалось узнать в ходе разговора о ней? Скорее, последнее. Будучи ужасно дотошным, Коган очень переживал, что упустил нечто очень-очень важное. То, что рушило вообще все его представление о ней. «Иннокентий, на улице холодно. Одевайся теплей и иди завтракать». Коган по привычке послушно нырнул в шкаф и достал кальсоны. «Поесть я не успею, у меня на 7 запись. Подкинешь меня до работы». «Кто записывает пациентов на 7?» «Я, мама, кто ж еще? Доконают тебя эти бабы». «Ого! Так ты подвезешь или мне такси вызывать?» «Вот еще подвезу, конечно, только губы подведу, поешь пока кашу». Спорить с мамой было себе дороже. Коган поплелся в кухню, сунул в рот ложку овсянки, украшенную крупными ягодами малины, но, увидев, что молоко сбежало и прикипело некрасивыми коричневыми пятнами к натертой до блеска варочной поверхности, схватился за тряпку. Грязь он не переносил ни в каком ее проявлении. Он успел вымыть плиту и поесть, а Сара Измайловна все подводила губы. Коган бросил полное отчаяние взгляд на часы. Вызывать такси не факт, что то приедет раньше, чем соберется его маменька. «Мам, давай быстрей! Я опаздываю». «Что за спешка? Опоздаешь, подождут». Нет, он не хотел заставлять Ветту ждать. К тому же ему нужно было привести в порядок свой кабинет. В общем, как-то подготовиться. Может, поставить вазу цветы? «Мам!» «Да иду, я иду». Уже в машине там протянул руку и, пошевелив пальцами, твердо велел. «Ключи». «Какие еще?» «Мама!» «Верни ключи!» Сара Измайловна состроила глубоко оскорбленную мину, но ключи сыну все же вернула. Дальше они ехали, обсуждая отстраненные темы вроде погоды и последних сплетен, в центре которых был разлад в семье Быковых. Сара Измайловна гадала о причинах, Тамерлан делал вид, что ничего об этом не знает. Меньше всего ему хотелось смаковать подробности чужих отношений. Да и не верил он тем пересудам, что до него дошли. Не могла Юль с Анной изменить Быкову. Не могла и все тут. «Высади меня здесь». «А чего так далеко?» — удивилась Сара Измайловна. «Пройдусь. Вот еще. Ты только после болезни». «Именно. Мне полезно дышать свежим воздухом». Выразив свое неодобрение происходящим громким фырканьем, Сара Измайловна все же припарковалась у тротуара. Там выскочил из машины и поежился. На улице бушевала метель. Ветер бросал в лицо кусочки льда, а холод проникал даже через поддетые под брюки кальсоны. Коган сунул руки в карманы и бодро зашагал к единственному в этих краях цветочному. Дались же ему эти цветы. Вета опаздывала. Он успел проветрить в кабинете, навести идеальный порядок на столе, включить аппаратуру и приготовить все нужное для осмотра. Ну и, конечно, переодеться в свою самую красивую робу. Он суетился, метался из угла в угол, разглядывая кабинет под всеми возможными углами. Достаточно ли статусно тот выглядит? На этот счет Коган никогда не заморачивался. Ему главное было иметь хорошую современную аппаратуру. Тамерлан в очередной раз припустил несчастные жалюзи, отошел, прикидывая, лучше так или как было раньше, когда в дверь постучали. «Привет, можно?» «Да-да, заходи». Он оббежал стол, сметая приготовленные распечатки с результатами ее анализов. Выругался, наклонился, чтобы собрать те с пола. «Раздевайся, проходи». «Так сразу?» Страшно злясь на себя, там на короткий миг зажмурился. Сделал глубокий вдох, возвращая себе самообладание. Оперся одной рукой на стол. «Результаты твоих анализов я уже изучил. Они, в принципе, в норме, так что лучше бы уделить больше времени самому обследованию». «Ладно, прости, я немного волнуюсь». «Она волнуется? Да что она вообще знает о волнении? У него вон руки трясутся, и никак не получается вернуть себе самообладание, отделив личное от профессионального». «Начнем с осмотра груди». Брови Ветки взлетели до самых волос. «Это точно надо?» «Чёрт её дери!» — разозлился Коган. «Уж она-то должна была знать, что осмотр молочных желез — стандартная процедура, и, по крайней мере, не ставить под сомнение его профессионализм настолько идиотскими вопросами, потому что это, мать его, так обидно! Он же не какой-то маньяк, чтобы она о нем не думала». «Да, вот здесь твое согласие на осмотр. Подпиши, кстати». «Извини, я... Все нормально». Хотя нормального, конечно, мало. Коган отвернулся к столу, Вета к стульчику, у которого все раздевались. «Я готова». «Хорошо, садись на кушетку». Там сделал глубокий вдох и подошел ближе. До этих пор у него никогда не возникало проблем с тем, чтобы переключать тумблер «работа личная». Оставаясь мужчиной с правильными реакциями на женское тело, на работе там, тем не менее, никогда не воспринимал то как сексуальный объект. Ни разу. До этих пор. Возможно, этичнее это было все прекратить. Но как? Если ей в самом деле требовалась его помощь. Коган попытался сосредоточиться на этапах осмотра. Первый — визуальный. Ну, что сказать. Выглядело это даже лучше, чем он мог представить. Все очень аккуратно, не богато, но и не сказать, что совсем уж плоско. Идеально. Жалобы есть? Может быть, уплотнение? Вдох, выдох, глаза в глаза. Наверное, уже можно было приступать к пальпации, но он не решался ее коснуться. «Спокойно, Коган. Ты делал это 1000 раз, а может и больше». «Нет, никаких жалоб». Голос Сандаловой звучал непривычно сипло. Видно, ее происходящее тоже не на шутку волновало. Вот только их волнение имело абсолютно разную природу. Там закусил щеку и осторожно ее коснулся. Золотистая Веткина кожа, без всяких там следов от купальника, пошла пупырышками. Идеальной формы розовые, как лепестки роз, соски сжались в камень и потемнели. «Холодно», — шепнула она. «Ну да, как-то он не подумал об этом, когда проветривал. Так-так, от одного квадрата к другому. Все внимание на кончиках пальцев, чтобы ничего не упустить из-за своей идиотской на нее реакции. Теперь ляг». Просить вытянуть руку не пришлось. Вета сама все сделала. «Ну, тут все нормально». С губ Сандаловой слетел вздох облегчения. Тамерлан мог поклясться, что он вызван самими его манипуляциями, а не ее страхом, что он что-то там обнаружит. «Теперь в кресло. Сначала осмотр, двуручный и при помощи зеркала». Обычно он предпочитал разговаривать с женщинами во время работы, по ходу объясняя им, что происходит. Так они чувствовали себя увереннее и меньше волновались. А вот с Ветой и вовсе было легко. Ведь он мог изъясняться медицинскими терминами и не ломать голову над тем, как их перевести на доступный для обывателей язык. «Не зажимайся. Ну что, с виду все нормально». «Жаль только с виду», — вымученно усмехнулась Сандалова. «Я так понимаю, у тебя нет аллергии на контраст?» «Нет. И никаких других противопоказаний к процедуре. Я подготовилась». «Ладно, тогда начнем. Может быть, немного больно, но я постараюсь быть очень нежным». Черт возьми, это прозвучало интимно. Вета зажмурилась. Интересно, поэтому там готов был вырвать себе язык. «Так нормально?» «Угу. Ты говори, что видишь. Нервы у меня крепкие, и в показателях нормы я разбираюсь. Что бы ты там ни думал о моих знаниях». «Вет, я не считаю тебя плохим специалистом. Даже не знаю, с чего у тебя вообще появились такие мысли». «Да ладно». Недоверчиво протянула та и даже приподнялась на локтях. «Не дергайся», — шикнул Коган. «Сейчас придется чуточку потерпеть». «Ой». «Ну, хочешь, подую?» «Угу, ты еще оближи». Сквозь слезы рассмеялась Вета. Коган замер, скинул взгляд темных глаз. Он готов был поклясться, что Вета ляпнула это, не подумав, и уже наверняка 100 раз пожалела. Вон как щеки горят. Тамерлан хмыкнул, Ветка закусила красивую губу, а потом откинула голову и захохотала. «Эй, не дергайся!» «Извините, доктор. Это нервное». Удивительно, но дальше все пошло как-то проще. То, что они смогли посмеяться над ситуацией, несколько разрядило обстановку. «Вот салфетки, одевайся. Я пока гляну результаты предыдущего исследования». «Ты же их видел. А теперь хочу сравнить». Тамерлану ужасно не нравилось то, что он наблюдал. Но он не спешил озвучивать свои мысли, пока не убедился, что спаек и впрямь стало гораздо больше. А ко всему он обнаружил в матке полип. «Тебе рассказать, что да как? Или сама посмотришь?» «Теперь ты меня переоцениваешь», — усмехнулась Ветка. «Я в последний раз видела рентгеновский снимок, когда Сиваков мне чуть руку не сломал». «Что?» — застыл с открытым ртом Тамерлан. «В смысле? Он что, бил тебя?» «Да нет, тоже придумаешь». «Тогда что означают твои слова?» Чуть перевел дух Коган. «Однажды он до такой степени нажрался, что нечаянно уронил меня на пол. Так все и вышло». «Ну что там?» «Не очень. Спаек стало больше. Вот это меня беспокоит особенно. Плюс у тебя в матке полип». «Хм, ты же не собираешься реветь?» Сандалова смерила Тамерлана надменным взглядом. «Нет, это же не приговор. В смысле, не окончательный. В смысле, с этим можно работать. Вполне. У меня были ситуации и похуже». «Ладно». У Тамерлана разрывалось сердце при взгляде на нее такую, бодрящуюся изо всех сил. Он взял Вету за руку, хотя, конечно, никогда не позволял себе ничего подобного с пациентками. Жал, та опустила голову еще ниже. «Вета, ты же мне не врешь? Ну, знаешь, не пытаешься утешить и все такое? Я твой врач, а не священник. Конечно же, я говорю правду». «Ладно, значит, ты сможешь мне помочь?» «Конечно. Мы назначим операцию и сделаем все в лучшем виде». «Операцию?» Губы Сандаловой капризно искривились. Он будто снова вернулся в школу, когда она кривила их по любому самому незначительному поводу и задирала нос. «Ты же не думала, что ее удастся избежать, правда?» «Да, наверное. И что мне делать?» «Соблюдай рекомендации врача и визуализируй». «Визуализировать?» Видно от удивления, ветка наконец вскинула лицо и уставилась на него во все глаза. Голубые, как море, и такие же соленые от затопивших их слез. «Ну да, как ребенок будет зачат. Каким он будет? На кого он будет похож?» Во взгляде Ветты зажегся робкий огонек. Крохотный дрожащий язычок пламени разгорелся у него на глазах и в какой-то момент вспыхнул, ослепляя мегаваттами света. Ее губ коснулась мягкая ласковая улыбка, и именно в этот момент Коган окончательно понял, что ее ребенок мог быть похож лишь на одного мужчину. На него. Видит Бог, лучше пусть это будет мальчик. Ведь девочке с такой-то внешностью придется туго.